озорная тропа. Гляжу на Милочку, свою любимую птичку, и ясно вижу, что нисколько она не глупее других, а если взять ее в быстроте, то и мудрец удивится, как это можно так схватывать все на лету. До ухода Алеши на войну она служила чертежницей, но вдруг ее почему-то заинтересовало электричество, и она сделалась монтером в МТС. Мысль о том, чтобы сделаться монтером, пришла ей в голову однажды при случайной встрече с механиком на озорной тропе. И я думаю, именно вот затем-то и пришла эта мысль, чтобы Милочке каждое утро ходить по этой тропе. Был тогда выходной день, и механик расставлял на бороздках согнутые прутики с петлями для птиц. Перепелки бегали по бороздкам и с размаху, попадая в петли, их затягивали. Милочке очень понравилось, что механик, объясняя ей, как нужно ловить перепелок, иногда заикался и от этого вдруг краснел, и большие серьезные глаза его становились виноватыми. Мало-помалу, по мере того, как механик больше и больше увлекался ловлей перепелок, в перемычках его и заиканиях Милочка сама, как перепелка, стала попадаться в петельку и тоже сама краснеть. Раздосадованная этим смущением, чтобы насильно преодолеть его, она, наконец, прямо сказала: «Вы всегда так заикаетесь?» «Не всегда», — ответил он. «Я заикаюсь, когда кто-нибудь незнакомый смотрит мне в глаза. Я боюсь тогда, что он думает обо мне дурно, и заикаюсь». «Почему же именно чужой человек должен смотреть на вас с дурной мыслью в голове?» «От того, что страшно, чужой. Я тогда заикаюсь». «А почему же вы теперь со мной перестали?» Он покраснел и, чтобы опять не заикнуться, помолчал. Она же в ответ ему начала было что-то говорить и остановилась, покраснела, но, пересилив себя, сказала: «Вам не мешает это, что вы заикаетесь?» «Иногда мешает», — ответил он. «Раз вы давали у нас хлеб черный и белый, мне нужно было купить белого, я пришел в ларек, стал в очередь, и когда дошло до меня, поднимает на меня продавщица глаза: «Вам какого?» А я, как увидел эти глаза ее на себе, растерялся. «Белого?» — спрашивает она, уже совсем злая. «Или черного? Говорите скорей, не задерживайте очередь». «Если», — мелькнуло мне, — «белый не сходит с языка, попробуй по-другому». И вдруг отчетливо, без задержки выговариваю: «Черного? Давно бы так сказали в очереди». И вышла неприятность. Пришел белого хлеба купить, а ушел с черным. Услыхав это, Милочка принялась хохотать и долго не могла остановиться. Но она смеялась не тому, что заика поневоле купил черного хлеба вместо белого, а что в его глазах, и серьезных, и очень красивых, и умных, на одно мгновение мелькнула какая-то веселая мушка, и через это и к ней перешло желание хохотать до упаду, до слез. «Вы, наверное, все выдумали?» — спросила она. «Выдумал», — спокойно ответил он. И опять та смешливая мушка совершенной невинности мелькнула, и Милочка мучилась долго, и, наконец, они вместе пошли по озорной тропе в МТС, и Милочка ему, незнакомому Сереже, открывалась. «Я, Сережа, тоже постоянно выдумываю и засыпаю с этим, и просыпаюсь. Мы в этом с вами очень похожи». Но уж это известно, что влюбляются люди друг в друга в одно какое-то мгновение, и часто из этого единственного мгновения рождается целая жизнь. И когда дойдут до того, что кажутся себе похожи друг на друга, тогда все уже кончено. Перепелка бежала, бежала по бороздке и вдруг затянула петлю. Так вышло из этого только мгновение, что Милочка выучилась электричеству, забросила черчение и перевелась на службу в МТС по электричеству при сборке тракторов и грузовиков. Кончается второй год войны. Даже самые старинные люди стали как-то иначе относиться к событиям, происходящим на озорной тропе, как у Милочки. Одна очень древняя старуха даже и так говорила: «Милые деточки, спешите, спешите пожить, это еще не война, вот будет война, когда людей тряханут, как яблоньку, и будет внизу только падалица, а наверху оклевыши, Тогда если в какой-нибудь деревне увидят на заборе порточки, обрадуются, тут еще мужичок живет.